Глава вторая. Андерхилл мысленно готовился к неприятному разговору. Аврору тоже беспокоил долг банку, необходимость платить за новую партию товара и доставать деньги на обучение малютки Джей. Однако новый жилец был кстати. Домашний андроид, звеня приборами, накрывал на стол, но квартира была пуста. Он нашел Аврору во дворе, она несла постельное белье и полотенце для гостя. Когда Андерхилл на ней женился, Аврора была так же прелестна, как сейчас их дочь, и, вероятно, такой бы и осталась, если б его дела шли хоть немного лучше. Однако вечные неудачи постепенно лишили его уверенности в себе, а ее сделали излишне агрессивной. Разумеется, он по-прежнему любил ее. Рыжие волосы Авроры все так же влекли его, но из-за обманутых надежд характер ее стал тверже, а голос — резче. Правда, всерьез они никогда не ругались, но мелкие недоразумения случались весьма часто. Над гаражом у них была небольшая комнатка для прислуги, которую они так никогда и не смогли себе позволить. Она была слишком мала и убога, чтобы привлечь более-менее приличного жильца, поэтому Андерхилл предпочитал, чтобы она оставалась пустой. Его гордость страдала, когда он видел, как жена стелит постель и убирает для чужих. Однако Аврора временами сдавала ее, когда требовались деньги на уроки музыки для Джей или когда проникалась симпатией к какому-нибудь колоритному неудачнику. Андерхилл уже казалось, что все ее жильцы рано или поздно оказывались ворами и вандалами. Она повернулась к мужу, держа в руках чистое белье. «Дорогой, не нужно спорить. Это ничего не даст». Голос ее звучал решительно. «Мистер Слэдж очень милый старичок и останется у нас сколько пожелает». «Хорошо, дорогая». Он не любил с ней спорить, кроме того, сейчас его занимали другие дела. Немного денег никогда не помешает. «Только проследи, чтобы он заплатил вперед». «Но он пока не может». Голос ее дрожал от сочувствия. «Он говорит, что через пару дней начнут поступать гонорары за его изобретение, и тогда он заплатит». Андерхилл пожал плечами. Он слышал это уже не раз, в той или иной форме. «Мистер Слэдж не такой», — убеждала жена. «Это путешественник и ученый, а в нашем маленьком скучном городке не так уж много интересных людей». «Однако тебе удалось откопать несколько заслуживающих внимания типов». «Не будь таким злым, дорогой», — мягко укорила она. «Ты просто его еще не знаешь. Не знаешь, какой он хороший». Она замолчала. «У тебя есть $10? «Зачем?» «Мистер Слэдж болен». В ее голосе слышалась забота. «Я видела, как он упал прямо на улице. Полицейские хотели забрать его в городскую больницу, но он не согласился. Он выглядел так благородно, честно и достойно. Я сказала, что позабочусь о нем. Взяла его в машину и отвезла к старому доктору Винтерсу. У него больное сердце, ему нужны деньги на лекарства». «А почему он не хочет идти в больницу?» — спросил Андерхилл. «У него есть работа, которую нужно срочно закончить», — объяснила она. «Важная научная работа. И при этом он так чудесен и трагичен. Послушай, дорогой, у тебя есть $10?» Андерхиллу многое хотелось высказать ей. Новые роботы наверняка добавят ему неприятностей, и глупо сейчас сажать себе на шею больного бродягу, который мог бы получить бесплатное обслуживание в больнице. Жильцы Авроры предпочитали расплачиваться обещаниями и, прежде чем убраться, разносили квартиру. Однако он ничего не сказал, молча вынул из бумажника 2 5-долларовые банкноты и вложил в ее руку. Аврора улыбнулась и поцеловала его в порыве благодарности. Он едва успел задержать дыхание, чтобы она не почувствовала запах алкоголя. Благодаря периодическим голодовкам фигура у нее по-прежнему была хорошей, а ее блестящими рыжими волосами он гордился до сих пор. К глазам Андерхилла вдруг подступили слезы. Что будет с нею и детьми, если он разорится? «Спасибо, дорогой», — прошептала она. «Если он хорошо себя чувствует, приглашу его к ужину, и вы познакомитесь. Надеюсь, позднее время тебя не смущает». Сегодня это его не смущало. Охваченный внезапным желанием сделать что-то по дому, Андерхилл взял молоток и гвозди и поправил провисшую занавеску на кухонной двери. Андерхилл любил работать руками. В детстве он мечтал строить атомные электростанции и даже начал учиться на инженера. Но потом женился на Авроре и был вынужден принять от ее опустившегося пьяницы отца магазин роботов. Заканчивая необременительную работу, он весело насвистывал. Унося инструменты, Андерхилл заметил, что домашний андроид убирает со стола нетронутый ужин. Андроиды кое-как справлялись с точно определенными заданиями, но не могли приспособиться к человеческой неточности. «Перестань! Перестань!» Приказ, повторенный медленно, с определенной интонацией и ритмом, остановил робота, затем Андерхилл отчетливо произнес: «Накрой стол! Накрой стол!» Шаркая ногами, гигант послушно вернул на стол стопку тарелок. Андерхилл снова отметил разницу между андроидами и новыми гуманоидами и тяжело вздохнул. Будущее его фирмы рисовалось в самом черном свете. Аврора привела на кухню нового жильца, и Андерхилл кивнул ему. Худой незнакомец с темными взъерошенными волосами и осунувшимся лицом, одетый в потертые обноски, очень походил на одного из живописных бродяг, которые всегда находили тропку к сердцу Авроры. Она представила их друг другу и вышла позвать детей. По мнению Андерхилла, старик вовсе не выглядел больным, он слегка сутулился, но его фигура выглядела довольно крепкой. Кожа на костлявом и исхудавшем лице была изборождена морщинами и бледна, но глубоко посаженные глаза горели живым огнем. Внимание Андерхилла привлекли руки постояльца, искривленные, испещренные шрамами, загоревшие до черноты, покрытые золотистым пухом. Они без слов рассказывали о приключениях и борьбе. Это были весьма натруженные руки. «Я очень благодарен вашей жене, мистер Андерхилл», — прогудел он глубоким басом, а по лицу блуждала улыбка, удивительно молодая для человека таких преклонных лет. «Она помогла мне в беде, и я постараюсь отплатить за это». «Ничего особенного», — решил Андерхилл. «Просто еще один из бродяг, которые идут по жизни, рассказывая направо и налево всевозможные истории». С каждым из жильцов Авроры он вел свою тихую игру, начисляя им одно очко за каждый придуманный вздор. И сейчас подумал, что мистер Следж сможет достичь отличных результатов. «Откуда вы родом?» — спросил он, чтобы поддержать разговор. Следж на мгновение заколебался. Это было довольно необычно. Большинство жильцов Авроры отличались неуемной болтливостью. «С планеты Винг-4», — сказал он, наконец, с видимой неохотой, будто предпочел бы ответить что-то другое. «Я провел там всю молодость, но уехал оттуда почти 50 лет назад, и с тех пор путешествую». Андерхилл удивленно посмотрел на него. Насколько он помнил, Винг-4 — та самая планета, откуда прибыли сверкающие новые роботы. Впрочем, старый бродяга выглядел слишком убого, чтобы иметь что-то общее с институтом гуманоидов. Мгновенное подозрение исчезло, нахмурившись, он коротко спросил. «И далеко находится Винг-4?» Бродяга снова заколебался, а потом серьезно ответил. «В 109 световых годах, мистер Андерхилл». 1-0 в мою пользу», — подумал Андерхилл, но не выказал своего удовлетворения. Новые космические лайнеры были, конечно, очень быстрыми, но скорость света до сих пор оставалась пределом. «Попробуем заработать еще очко». «Жена говорила, что вы ученый, мистер Следж». «Да». Сдержанность старика была просто невероятной. Обычно жильцы Авроры были разговорчивее. Андерхилл попытался еще раз, небрежно заметив. «Я сам учился когда-то на инженера, пока не занялся торговлей роботами». Следж выпрямился, и Андерхилл выжидательно замолчал, но старик ничего не сказал, и он продолжил. «Я хотел проектировать и строить атомные электростанции. А какая специальность у вас?» Старик смущенно взглянул на него и медленно сказал. «Ваша жена была очень добра ко мне, когда я оказался в сложной ситуации. Полагаю, вы имеете право знать правду, но вынужден просить, чтобы вы держали это при себе. Я работаю над очень важной проблемой, и все это должно оставаться в полной тайне». «Простите?» — Андерхилл устыдился своей забавы. «Не будем больше говорить об этом». Однако старик продолжал. «Моя область — родомагнетизм». «Что?» Андерхилл не любил признаваться в своем невежестве, но ни о чем подобном он никогда прежде не слышал. «Я не занимался наукой уже 15 лет и боюсь, что многое подзабыл». Старик тихо улыбнулся. «Эта наука неизвестна на Земле, но я уже запатентовал основные выводы, и как только начнут поступать деньги за лицензии, снова стану богат». Это Андерхилл уже слышал. Неразговорчивость старика производила, правда, хорошее впечатление, но большинство жильцов «Авроры» умели пустить пыль в глаза. «Да?» — Андерхилл вновь с интересом посмотрел на его узловатые, поцарапанные и, похоже, удивительно умелые руки. «А что это, собственно, такое родомагнетизм?» Слушая осторожный, взвешенный ответ старика, он вновь начал забавляться своей невинной игрой. Жильцы «Авроры» умели рассказывать небывалые истории, но ни одну из них нельзя было сравнить с этой. «Это универсальная сила», — серьезно сказал сгорбленный бродяга. «Такая же универсальная, как ферромагнетизм или гравитация, хотя следствие ее менее очевидное. Она связана со второй триадой периодической системы — родием, рутением и палладием, подобно тому, как ферромагнетизм связан с первой триадой — железом, никелем и кобальтом». Андерхилл еще помнил кое-что из университетских лекций и сразу обнаружил принципиальную ошибку. Палладий использовался в часовых пружинах, поскольку был абсолютно немагнитен, однако не подал виду. В сущности, он вел свою невинную игру только ради забавы, а не со зла. Он держал это в тайне даже от Авроры и всегда наказывал себя за малейшие сомнения снятием очка. Поэтому он только и сказал. «Я думал, что универсальные силы достаточно хорошо известны. Следствие рода магнетизма маскирует сама природа», — терпеливо объяснил старик. «Кроме того, они кое в чем парадоксальны, поэтому обычные лабораторные методы не годятся для их определения». «Парадоксальны?» — удивился Андерхилл. «Через несколько дней я покажу вам копии моих патентов и перепечатки статей с описаниями опытов», — торжественно пообещал старик. «Скорость его распространения не ограничена. Действие обратно пропорционально расстоянию, а не его квадрату. Обычная материя, за исключением триады родия, не является преградой для рода магнитного излучения». «Еще 4 очка?» Андерхилл мысленно поблагодарил Аврору за такого необычного гостя. «Впервые родомагнетизм был открыт при математическом моделировании атома. Спокойно, ни о чем не подозревая, продолжал старый враль. Родомагнитное излучение поддерживает равновесие сил в ядре атома. Из этого следует, что родомагнитные волны, настроенные на частоту атомных колебаний, можно использовать для сдвига этого равновесия и получения ядерной нестабильности. Таким образом, большинство тяжелых элементов, то есть все, что за палладием, можно подвергнуть искусственному расщеплению». Андерхилл добавил еще очко, стараясь сохранять каменное выражение лица. Он только сказал. «Патент на такое открытие должен принести вам целое состояние?» Старый обманщик кивнул. «Возможности использования напрашиваются сами собой. Я запатентовал большинство из них. Устройство для молниеносных межпланетных и межзвездных путешествий, беспроводная передача энергии на большие расстояния, родомагнитный привод. Он позволит достичь скоростей, многократно превосходящих скорость света, с помощью родомагнитной деформации континуума. И, разумеется, революция в строительстве атомных электростанций. Они смогут работать на любых тяжелых элементах». Что за вздор? Андерхилл изо всех сил пытался держать себя в руках. Ведь каждому известно, что скорость света является физически непреодолимой границей. И с чисто практической точки зрения трудно ожидать, что владелец таких патентов будет искать убежище в обшарпанной комнате над гаражом. На худом и волосатом запястье гостя виднелась светлая полоска. Ни одному человеку, обладающему такими бесценными секретами, не потребуется продавать часы. Андерхилл с торжеством в душе добавил себе 4 очка, но тут же одно пришлось отнять. Вероятно, на лице его отразилось недоверие, потому что старик вдруг спросил. «Показать вам основные тензоры?» Он полез в карман за блокнотом и карандашом. «Сейчас я их напишу». «Не стоит», — — запротестовал Андерхилл. «Боюсь, что от моих познаний в математике осталось совсем немного. Но вам наверняка кажется странным, что владелец таких патентов оказался в нищете?» Неохотно признав его правоту, Андерхилл отнял у себя еще одно очко. Старик, конечно же, врал, но ума у него не отнять. «Понимаете, я что-то вроде беглеца», — извиняющимся тоном сказал гость. «На эту планету прибыл всего 2 дня назад и по необходимости путешествую с минимумом багажа. Все, что имел, я отдал адвокатской фирме, которая должна заняться публикацией и охраной моих патентов. Полагаю, вскоре придут первые лицензионные деньги. А пока я приехал в Ту-Риверс, поскольку городок ваш тихий, спокойный и расположен вдали от космодромов. Сейчас я работаю над одним проектом, который должен держать в тайне. Надеюсь, вы не обманете моего доверия, мистер Андерхилл». Андерхиллу пришлось пообещать. В этот момент вошла Аврора с умытыми детьми, и все отправились на кухню ужинать. Раскачиваясь на ходу, андроид принес дымящуюся супницу. Гость отодвинулся от нее с явной опаской. Аврора взяла половник и, разливая суп, заметила. «Дорогой, может, твоя фирма постарается сделать лучшего робота, такого, чтобы был идеальным официантом и никогда не расплескивал суп? Это было бы великолепно». Ее вопрос погрузил Андерхилла в мрачные раздумья. Он сидел, угрюмо вглядываясь в тарелку, и думал о необычных роботах, которые утверждали, что идеальны во всех отношениях. Это означало конец для его фирмы. Ответ неожиданно пришел из уст старого бродяги. «Идеальные роботы уже существуют, миссис». В его хриплом голосе звучали неожиданно серьезные ноты. «И не такие они уж великолепны, можете мне поверить. Я бегаю от них почти 50 лет». Удивленный Андерхилл поднял голову. «Вы имеете в виду тех черных гуманоидов?» «Гуманоидов?» Могучий голос внезапно умолк, будто от страха. Глубоко посаженные глаза потемнели. «Что вы о них знаете?» «Они только что открыли филиал в Ту-Риверс», — ответил Андерхилл. «Представляете, у них даже продавца нет. Они утверждают...» Он замолчал. У старика вдруг начался приступ. Обеими руками он схватился за горло, ложка со звоном упала на пол, лицо зловеще посинело, а дыхание стало пугающе частым. Старик полез в карман за лекарством, а Аврора подала воду запить. Вскоре он снова дышал нормально, а лицо его приобрело обычный цвет. «Прошу прощения. Это сюрприз для меня. Я прибыл сюда, чтобы скрыться от них». Он с ужасом взглянул на большого неподвижного андроида. «Мне хотелось закончить свое дело, прежде чем они сюда явятся. Теперь времени осталось мало». Он собрался с силами и встал. Андерхилл помог ему подняться по лестнице в комнату над гаражом, при этом он заметил, что маленькая кухня стала похожа на мастерскую. У старого бродяги не было запасного костюма, зато на кухонном столе лежали странные блестящие предметы из металла и пластика. Этот костлявый старец был ободран и жалок, но части странного оборудования поражали высоким качеством. Андерхилл узнал серебристо-белый блеск благородного палладия и внезапно подумал, что, возможно, насчитал себе слишком много очков в своей игре.